Глава третья. «О-хо-хо-хо, как же у меня свербит все! И лететь нужно, да поскорее! И добычи тут столько, что жаба вот-вот микроинфаркт схватит от мысли бросить это все добро! Мана! Спасибо миру богов, пока там находился, запасы пополнились. Даже камни успел подзарядить, получая подробности выданной мне миссии». «Задание. Услуга для Хель. В море, в десятках километрах от песчаной косы, берущей свое начало при староальвийском горном хребте, расположился одинокий полуразвалившийся потухший вулкан, ставший домом для многих растений и животных. В Белопальмовой бухте, что стало пристанищем для сотен гигантских крабов, из-за магической аномалии появилась сеть полузатопленных пещер, превратившихся в подземное царство имперского гигантского краба. Богиня смерти Хель, она же Гела, просит вас отправиться к этому подземелью и очистить его, победив имперского гигантского краба. В поверженного противника необходимо вонзить кинжал Хель. Получено. Жезл пробития завесы. Кинжал Хель. Награда. Добыча из подземелья. 50 тысяч опыта. Репутация с высшими сущностями плюс один. Книга способности «Воин ночи». Время на выполнение. 24 часа. Штраф за провал. Репутация с высшими сущностями минус один. Дебаф «Презрение богини». Минус 10% ко всем характеристикам в течение 7 суток. Ну, награда вроде неплохая. Чего бы и не сгонять, раз уж богиня сильно просит, и ушедший делает вид, что так и нужно. Именно так я подумал и жмакнул «принять». Быстрое задание. Редкая возможность. Крабьего мяса с удовольствием поем. Еще бы ощущение, прилипнувшей ко мне вместе с этим заданием гадости, исчезло. Вообще хорошо бы было. Посмотрю, что там за артефакты. Жезл пробития завесы. Позволяет открывать вход в закрытые подземелья. Ранг уникальный. Прочность 10 из 10. Кинжал Хель. Клинок, наполненный силой и волей Хель. Урон 0. Ранг уникальный. Прочность 1 из 1. Что-то специфическое и очень интересное. Ну что же, повоюем. Маны много. Попробую-ка провернуть тот же трюк, что в Лахоре придумал, когда Коляна из рук местного блатного гопника вырывал. Кстати, что-то про него давно ничего не слышно. Даже во второе свое пришествие не уточнил. Может, Дубич сдержал слово и избавился от пугани, создавшей ему проблемы. Ладно, это его проблемы и трудности. Мне своих хватает. Залез на высокий обломок замка, окинув место побоища взглядом. Многие из лос иссохли, не сумев выжить без магической подпитки, но часть из них все же укоренилась и еще жила. Кое-где сновали крысы, птицы и разные падальщики, занимающиеся очищением территории от собирающихся гнить останков. К ним, ко все еще живым лозам, я и потянулся сознанием и магическим восприятием, чтобы, вновь напитывая маной и силой, заставить встать в строй. Где-то создал новые, где-то увеличил плотность старых, получая полный контроль над территорией внутреннего двора замка. Лес смерти неспешно, подобно щупальцам кляксы, перетаскивал на специально освобожденный и ровный участок земли добычу. Все, в чем был отклик системы. Многочисленные сундуки, которые я принял в качестве награды, все еще дожидались владельца в моем лице. Оружие, броня, зелья, еда, ресурсы, артефакты и многочисленные дары от системы, чуть погодя, превратились в целую гору. Надеюсь, в мешке Саурта места хватит. Очень надеюсь. А если нет, разверну еще и лагерь. Подбодрил сам себя, скидывая честно нажитое в мешок. Единственное, что останавливало, — это сортировка книг заклинаний, способностей, зелий и камней. Самых разных камней, кристаллов и прочей прелести. Такая пестрая, но такая желанная добыча. Признаться, даже слегка потерялся от количества и обилия всего. Надо бы почаще такие мероприятия посещать. Невольно задумался я, когда мешок Саурта оказался забит до отказа и пришла очередь лагеря. Спустя полчаса под завязку набился и лагерь. Гора же, хоть и осталась небольшой, все еще пополнялась трудолюбивыми и автономными лозами. Правда, порой они приносили мусор или полностью поломанные, разорванные доспехи и искореженное сломанное оружие. «Я просто возненавижу себя, если оставлю это кому-то». Сжав зубы и кулаки, направился к небольшой, но уже такой родной и любимой кучке с камнями, лежащими на белом и очень редком плаще. «Зря я, что ли, почти 34-й уровень получил за эту битву!» 4 камня совершенствования. Ох, как же хотелось потратить их на оружие. и молот мой против темных тварей, и меч Дариана, и щит. Все было нужно. Думал что-то из этого усилить до уровня мифической шмотки, но, видать, не судьба. Придется улучшать пространственные артефакты. Ведь если не успею красным сларпом, мне все равно понадобится где-то искать снаряжение. И то, что не подходит людям, за час-два работы подгоняется мастерами. Уж с чем, а с этим наши ремесленники научились работать на высшем уровне. Остался всего один вопрос. Лагерь или мешок? И то обалденные вещи. Но улучшить можно что-то одно. Жетон Аида лег в ладонь, и я подкинул его, придавая вращение, к небесам. «Орел, улучшаю лагерь. Решка, мешок Суурта». Монетка кружилась, пока не достигла земли. Ударилась, подскочила, перевернулась еще пару раз и упала, окончательно определяя судьбу трех камней. «Что же, мой первый серьезный артефакт? Ты заслужил право стать на следующую ступеньку после легендарного». «Вы действительно хотите улучшить легендарный лагерь покорителей нового мира, ЛЛПНМ?» «Да, и не глядя на результат, еще два раза подтверждаю, иначе сердце на части разорвется от невозможности улучшить и другие артефакты». «Пространственный малый лагерь. Для активации нажмите кнопку в центре куба. Для деактивации воспользуйтесь специальной рукояткой. Состав набора. Трансформируемое по желанию владельца пространство размером от 1 кубического метра до 1 миллиона кубических метров. Находится в особом пространстве, ограниченном неуничтожимыми стенами и оборудованном по желанию владельца артефакта. В состав пространственного лагеря могут входить следующие зоны: склад, гостиная, кухня, тренировочный зал, музейный зал, спальня, уборная, мастерская, лестницы. Зоны могут быть составлены любым желаемым образом, в любой этажности. Все зоны включают базовое оборудование и мебель, и могут быть доукомплектованы по желанию владельца артефакта. Имеет автоматическую функцию микроклимат, позволяющую находиться в пределах пространства артефакта живым существам без вреда для здоровья. Имеет контактную зону, позволяющую доставлять сообщения владельцу артефакта от проживающих внутри куба разумных. Ранг мифический. Прочность 3000 из 3000. «Сказка какая-то», — осмыслил я написанное. «Это что, скрытая от посторонних область, где может жить целая армия? И сколько влезет в эту пространственную общагу бойцов? 100 на 100 на 100 метров? Это примерно 30 этажей с 10 огромными комнатами на каждом. Охренеть не встать! Ух, надо попробовать!» «Вами успешно выполнено задание номер 3 ушедшего. Добудьте артефакт рангом выше легендарного. Получена награда. Репутация с ушедшим плюс 5. Маска Аида усилена. Покров, даруемый артефактом, на 20% уменьшает любой получаемый урон. Получена новая способность. Страж ночи. Страж ночи. Способность тех, кто оберегает сон и отдых достойных. Увеличивает все характеристики в ночное время на 5%. Уменьшает получаемый урон на 5 единиц. Увеличивает вероятность критического удара на 5%. «Вкусновато, но маловато. Хотя процентное уменьшение урона с маски — это круто. Да и что странно, Айдусик не дал нового задания. Остались лишь устные и неотмеченные системой. Вроде постройки храмов и тому подобное. Ладно, при встрече поклянчу еще какую-нибудь работенку с наградой. Пора изучить новый артефакт». Положил куб и активировал его. Артефакт разложился в светящуюся дверь, где появилась обычная ручка, которой я мог ее открыть. И странная крутящаяся рукоятка в центре, видимо, чтобы сложить дверь обратно. Стоило взяться за ручку, как передо мной выскочил системный текст, предлагающий составить пространство внутри артефакта. Недолго думая, визуализировал одноподъездную многоэтажку, несколько этажей которой отводились для жизни, а остальные превратились в склад. Нажал на дверную ручку и вошел внутрь, оказавшись в светлом фойе, освещенном магическими светильниками. Вместо дверей — арки прохода. Вместо окон — картины и рисунки. Пробежался по помещениям, оценивая обстановку, и удовлетворенно кивнул. И впрямь общага. Ничего необычного. Все по-спартански, аскетичное на вид. Но минимальные блага есть. Что же, идея создать отряд из 100 или даже 1000 прокачанных бойцов, закованных в легендарные доспехи и, используя свои способности, проникать на территорию врага, изнутри сметая любые их меры предосторожности и обороны. Короче, она поселилась в моей голове и деваться никуда не собиралась. В теории я даже сейчас могу заморочиться, создать армию скелетов и отправить их сюда на постой, дожидаться своего выхода. Например, к крабам. А это и впрямь хорошая мысль. Будем использовать тактику троянского коня. Только там вроде как ограничение по вечной нежити было. Вспомнить надо бы. Призыв нежити 2. Заклинание, позволяющее поднимать мертвецов и направлять их. При отсутствии материалов для создания мертвецов притягивает и подчиняет ближайшего призрака. Расход маны зависит от материалов, служащих основой для подъема нежити. Вы можете увеличить самостоятельность действий подчиненных, добавив духовное сосредоточие. Это потребует увеличенного в 2 раза объема маны для подъема нежити. Количество такой нежити не может превышать 25 единиц. Нежить с духовным сосредоточением никогда не развеется сама по себе. Время жизни базовой управляемой нежити составляет 60 минут. Требования. Внутренняя энергия 2. Внешняя энергия 3. Восприятие потоков силы 4. Оперирование маной 3. Так. Получается, я могу собрать 10 тысяч трупов, сделать 25 сильнейших погибших воинов вечно бдящими, а остальных просто призвать после того, как попаду в нужное мне место. А дальше надо просто открыть дверку и выпустить свой легион для зачистки. Это же офигенный план! Выйдя обратно по коридору к двери, потянул ручку и увидел пространство, усеянное лозами, вперемешку с руинами замка. Внес небольшую корректировку в поведение уже практически павших растений, обновил контроль и стал дожидаться, пока хищный лес растаскает трупы погибших воинов, раскладывая их по территории замка. Появилась проблема. Как определить, кто из них при жизни являлся сильным воином? Раньше это по косвенным признакам вроде артефактов можно было понять. А теперь, когда лозы их раздели, как быть-то? Понадеялся на удачу и внешний вид бойцов. Да, мог и ошибиться, но откровенных слабаков в этом месте не водилось в принципе. Да и нежити тут хватало еще до меня. А уж ее уровень я знаю прекрасно и без прочих подсказок. Те же черные рыцари вполне себе могли считаться элитными бойцами, не владеющими магией. Скорость и сила и безграничная выносливость превращали их в настоящую занозу для задницы любого противника. Поэтому я остановился на 4 мертвецах, а остальные позиции выбирал, пользуясь интуицией и чувством наития. Нюанс был в том, что запасы маны приблизились к 0. Стоило мне закончить с рыцарями, которым добавил духовного сосредоточения, повинуясь подсказкам системы. Все же это мой первый такой опыт с нежитью. «Архаровцы, разбирайте артефакты, становитесь в строй и готовьтесь слушать новую команду!» Отдал им указания, и те беспрекословно подчинились, отправляясь к остаткам горы, где разного рода редкие шмотки шли вперемешку с собратьями покруче. «Мана! Я же говорил, что тут не было откровенного мяса. И маги тут тоже присутствовали. И зелье маны они с собой, разумеется, принесли. Некоторые даже не все выпили. Вот и лежит у меня под ногами уже 10 пустых флаконов. И это даже не десятая часть от всей добычи. Я вообще очень многое перестал считать. Легендарки, к примеру, перестал считать уже после 50. А после 1 сотни попросту не обращал на такие артефакты внимания. По этой же причине уже через 5 минут передо мной стоял бравый отряд в 25 мертвецов, либо закованных в сталь, либо в одеяниях магов. Красавцы, конечно. Система, кстати, подсказала уровни, так что команда в итоге образовалась очень и очень достойная. «А теперь слушай мою команду. Трупы и скелеты поднять, занести внутрь двери, расположить аккуратно в складе ангаре справа, затем взять оставшиеся артефакты и внести их на склад, расположенный слева. И поживее, ребятки! Что-то вы как мухи сонные, не проснулись, что ли?» Пошла жара. С помощниками, пусть и тупящими, но исправно и без устали работающими, я чуть расслабленнее подошел к моим персональным кучкам номер 1, 2 и 3. Первое — зелье. По полной зарядил пояс, отсортировал их по мощности воздействия на организм и осторожно сложил в мешок Суурта, из которого выложил 2/3 барахла, что автоматически переместилось туда из горы добычи. Прелесть номер 2 — книги. Немного, всего 10. Но как он был желанен! Как был хорош! Не все подходило мне как человеку, 3 забраковал, но оставшиеся 7 нежно гладил по корешку и обложке. Книга способности «Запредельная гибкость 1». Книга способности «Баланс тела 1». Книга способности «Бинокль 1». Книга способности «Травник 1». Книга способности «Черчение 1». Книга заклинания «Сжатие». Книга заклинания «Магический барьер». Ну разве не вкусняшка? Ладно, пойдем по порядку. Позже изучим практически все из этого. Запредельная гибкость. Повышает, что неудивительно, гибкость суставов, позволяя даже деревянному в плане растяжки человеку сесть в шпагат. Подозреваю, что на более высоких уровнях способность даст чуть ли не узлом завязываться. Побочный эффект — увеличение ловкости на 1 единицу на 1 уровне. Однозначно учим. Вторая способность — баланс тела. Это про гармонию, что ускоряет выздоровление, восстанавливает энергию, регенеративную функцию, поглощение и подчинение маны магическим источникам владельца способности. Вторая особенность этого отличного по своим свойствам приобретения — непосредственно улучшение баланса с точки зрения акробатики, что неплохо синергирует с первой способностью. Идеально для бойцов ближнего боя, паркурщиков и многих других релокантов. Короче, тоже берем. Одно ускорение восстановления маны стоит того, чтобы эту книгу хулили и лелеяли как ребенка. Бинокль 1. Что-то явно похожее на имевшееся еще с первых дней переноса в новый мир заклинание крюка. Он тоже умел всматриваться вдаль, видя все как на ладони. Тоже беру. Когда летаешь на птице, то происходящего на земле практически не видно. Травник и черчение. Это для местных. Пусть стараются на благо общества. Сжатие и магический барьер. Очень интересные заклинания. Первое позволяет увеличить плотность имеющегося объекта. Не только поможет лопнуть защиту врага, но и пригодится в общественных целях. Спрессовать песок до уровня превращения в стекло или один огромный булыжник. Вариативность, пусть и небольшая, имеется. Магический же барьер — это, по сути, разовый иммунитет против заклинания врага. Он полностью прикрывает тебя, нейтрализуя магическое воздействие, сколько бы силы в него ни вложили. Тоже берем, обязательно. Выучить только не знаю, когда. Ну и сладенький десерт. Оставшиеся камушки и другие прелести способны повысить мои характеристики и способности. Внезапно закричал мой крылатый друг и зашел на посадку, обнюхивая костяков и пялись, периодически постукивая клювом по двери в волшебную пространственную область. «Да, мой друг, мы становимся сильнее. Кстати, ты готов поесть крабьего мяса?» «Сейчас, сейчас, дай мне 2 минуты. Я активирую все это счастье и будем готовиться к вылету». Подбодрил истекающего слюной птица, взяв в руки бронзовый камень улучшения. «Ну что же, первый пошел? Раз уж вы все говорите, что я проседаю по характеристикам...»